Вы услышали эту рекламу? Значит, услышали и другие. Размещайте рекламу на народной волне. 847-480-0023. Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. Каждый может... Уважаемые наши радиослушатели, мы продолжаем наш эфир. И в эфире «Народная трибуна» с Павлом Черноусовым. Напоминаю, что телефон прямого эфира 847-400-5200. Павел, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Ну что ж, какие новости у нас на сегодня? Что самое главное произошло за последнюю неделю? Что происходит сегодня? И чего следует ожидать от завтрашнего дня? Вот такие простые, можно сказать, риторические вопросы, но они в то же самое время очень важны. Конечно, Сергей, естественно, у нас произошло за последнюю минуту очень много трагических событий. Вовсе отмечается Рамадан фейерверками, можно даже сказать, со взрывами. Завтра в Великобритании будут проходить парламентские выборы внеочередные, которые Тереза Мэй, так сказать, созвала пару месяцев назад, надеясь на то, что они обеспечат ей парламентское большинство, которое сейчас находится под угрозой. Мы об этом тоже скажем. Сегодня утром были слушания в Сенате начальников разведки. И завтра будет самый интересный такой гвоздь номера слушания директора, бывшего, к слава богу, директора ФБР Коми. И мне бы очень хотелось остановиться на этой последней теме, поскольку совсем недавно, буквально час назад, были опубликованы на сайте правительства доклад, вернее, записки Коми, которые завтра будут предъявлены, которые он будет зачитывать или о которых он упомянет, те самые записки, которые он делал, будучи директором ФБР. Если вы не возражаете, я бы об этом рассказал чуть подробнее. Да, это очень интересно, давайте поговорим. Во-первых, если вы обратите внимание на так называемую гущую прессу, мейнстримные медиа, как Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост и так далее, вы увидите, что они пестрятся такими заголовками, как Коми планирует заявить о том, что он сказал Трампу, что президент не находится под расследованием, и президент хотел бы, чтобы он об этом заявил публично. То есть возникает такая ситуация, вернее, впечатление пытается сложить, что якобы президент прессовал директора ФБР сделать то-то, что вопреки закону. Этого не было. Если вы посмотрите на те самые записки директора ФБР, вы обнаружите очень интересное явление. Мне бы хотелось зачитать их поподробнее. Пара отрывков. Первое. Ближе к концу нашего ужина президент вернулся к теме моей работы, заявив о том, что он остался очень довольным тем фактом, что согласился продолжать исполнять свои обязанности на посту директора ФБР. Президент также заявил, что он слышал много хороших вещей, которые были высказаны обо мне Джимом Мэттисом, Джеффом Сэшенсом и другим. Затем президент заметил: «Мне нужна лояльность». Я ответил: «Я всегда буду предельно честен с вами». Президент остановился и затем сказал: «Это как раз то, что я хочу. Честную лояльность». Я остановился, затем сказал: «Ну, вы это получите от меня. You will get that from me». А затем в своих записках я написал сразу же после ужина, что была возможность того, что мы поняли фразу «честную лояльность» несколько иначе, что наше понимание этой фразы не совпадало друг с другом. Но, тем не менее, я решил отодвинуть эту проблему на задний план, поскольку разговор об этом в дальнейшем был бы контрпродуктивным. Этот термин «честная лояльность» помогла мне положить конец этому очень некомфортному разговору. И мое объяснение, к которое я предоставил президенту, дало ему картину того, чего следовало бы ожидать. Затем позже президент вернулся к теме разговора о Майкле Флинне, заметил, цитата, «Он хороший парень, но ему многое пришлось пережить». Президент повторил, что Майк Флинн не сделал ничего неправильного, не сделал ничего противозаконного в своих разговорах с русскими, но он снабжал вице-президента неправильной информацией. Затем президент сказал, обратите внимание на эту цитату, это уже я говорю для слушателей, «Я надеюсь, что вы сможете увидеть способ спустить эту проблему на тормозах. Я надеюсь, что вы сможете найти способ позволить Флинну остаться на свободе, если так говорит, to let him Flynn go. Он хороший парень. Я надеюсь, что вы сможете разрешить этот вопрос. Я ответил, что он действительно хороший парень. И на самом деле у меня был только положительный опыт общения с Майком Флинном, когда он был моим коллегой в агентстве по армейской разведке в самом начале моей работы на посту, в самом начале моей работы в ФБР. Я не сказал, добавил директор бывший ФБР, что я бы позволил этой проблеме спуститься на тормозах. И затем, что директор ФБР пишет, что я понял, что президент хотел бы, чтобы мы спустили на тормозах расследование Флинна в отношении нечестных заявлений, которые он давал в отношении его связи с российским послом в декабре. То есть, если вы посмотрите, это я уже говорю, то, что не написано в этих записках, если вы посмотрите на эти заявления, вы увидите, что там нет ничего такого, что, знаете, заставило бы Конгресс объявить президенту импичмент или поставить его под уголовное преследование. Обратите внимание на то, что президент потребовал от этого товарища лояльность. Задайтесь вопросом, если вы начальник, и вы разговариваете с подчиненным, а эта ситуация была, естественно, такая, почему вы не можете потребовать от него лояльности? Вы что, считаете, что Барак Обама не требовал лояльности у своих назначенцев? Вы считаете, что демократы не требуют лояльности? Вы думаете, что Нэнси Пелоси и, знаете, Джо Байден, Клинтон, вы считаете, что эти люди не требуют лояльности? Естественно, они это делают. Если вы обратите внимание, они не просто требуют лояльности, они требуют абсолютно железнобетонной, абсолютно зацементированной, почти фанатичной верности, поскольку во время президентства Обамы не было никаких утечек. Да, они были, нам сейчас возражают, но их было чрезвычайно малое количество, они не были настолько важными, настолько, может быть, унизительными, которые происходят сейчас. И опять же, мы об этом говорили несколько раз подряд, что у демократов царит железобетонная, просто фантастическая дисциплина, чего не хватает у республиканцев. И поэтому, если бы сейчас кто-то заявил, что, вы знаете, лояльность нельзя требовать, это было бы просто верхом лицемерия. Естественно, опять же, посмотрите на эти записки. Нет ничего разоблачительного, нет в них ничего такого, что поставило бы под сомнение честность президента. В отношении Майка Флинна президент не требовал, знаете, прекратить расследование. Президент не говорил Коми о том, что я приказываю вам, как начальник, положить конец этому расследованию. Нет. Президент всего лишь высказал предположение, что он надеется, что это дело можно, в общем-то, оставить на тормозах, поскольку Майк Флинн хороший парень, ничего такого не сделал. Где в этом находится обструкция правосудия? Где в этом находится нарушение закона? Их там нет. Более того, в этих же самых записках сказано, что Коми несколько раз заявил о том, что президент не находится под расследованием в отношении его предполагаемых связей с русскими. Это было повторено несколько раз, и президент потребовал, не то что потребовал, но пытался добиться от Коми того, чтобы Коми вышел и перед камерами заявил это перед всем честным светом. Спрашивается, что в этом такого? Почему директору ФБР нельзя этого сделать? почему нельзя это сделать на благо страны, чтобы развеять эти слухи, развеять эти совершенно, знаете, глупые сомнения, которые сеются демократами. Коми этого не сделал. Естественно, это отразилось на его репутации. Я не думаю, что сейчас найдется много людей, которые поддерживают директора ФБР как честного человека. Но это мое мнение, может быть, наши радиослушатели высказают какое-то другое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200, 400-5200. Знаете, Павел, действительно, я очень внимательно слушал сейчас, как вы читали записки Коми. Кстати сказать, есть люди, вообще, которые вообще сомневаются в подлинности этих записок, но бог с ним, оставим этот вопрос как отдельный вопрос, не будем говорить о подлинности или не подлинности этих записок. Но, тем не менее, предположим, они подлинны. Действительно, я вот сейчас сидел, слушал, и я не увидел в них никакой крамолы, никакого подвоха, что действительно такого в том, что если президент страны спрашивает о лояльности своего подчиненного, который занимает, ко всему прочему, такую ответственную должность. Это что, криминал, мы за это теперь судим и объявляем импичмент президенту, если он попросит кого-то быть лояльным. Как вы считаете, Хиллари Клинтон не требовала лояльности? Убежден, что она-то в первую очередь требовала лояльности от своих подчиненных. Давайте примем звонок и продолжим наш разговор. Здравствуйте, в эфире. Здравствуйте. Знаете, а какая гарантия есть в том, что это было так написано оригиналы? Что это взяли, не переписал, не подменил странички, как мы когда-то в школе меняли странички в дневнике, когда ставили двойку? Мне, например, никакой уверенности нету, потому что у него полная лояльность как раз была не президенту, а демократической партии. Поэтому он и не вышел и не сказал, что президент не находится под расследованием. Только поэтому. Потому что он всецело был лоялен Обаме. Вот. Да. А вот в предыдущем часе вы говорили, что... я тоже, конечно, считаю, что президента нужно поддерживать. Но какая может быть поддержка, если в нашей республиканской партии находятся такие члены, как Кейсик, как Маккейн. Вы понимаете, вот Кейсик мне присылает имейлы, и вот недавно прислал имейл, как он дискутировал с конкурентом в Хиллари на выборах. Ой, господи, этот социалист, так он теперь уже не социалист. Когда его объявляли, они объявили, что он независимый. Понятно? Вот так. Так что мы перебегаем в разные категории по собственному желанию. Спасибо вам за ваш звонок. Здравствуйте, в эфире. Говорите, пожалуйста. Приглушите. Да, значит, у меня вот такое мнение, понимаете, мы все, кто звонит на радио, даже многие из тех корреспондентов, мы не обладаем все-таки такими знаниями, что мы можем судить абсолютно точно о том, что происходит. Прав Трамп, не прав Трамп, прав Коми, не прав Коми. Поэтому мы слушаем действительно людей, которые во многом выступают по телевизору, там, по радио. И из того, что они говорят, мы можем составить для себя мнение о том, что на самом деле происходит. Так вот, лично для меня мнение Дашовица, который сказал, что в этом нет никакого криминала, в том, что сделал Трамп, гораздо сильнее, чем мнение всей вот этой вот своры CNN-овской, которая 24 часа в сутки поливает Трампа и кричит, что его надо импичмить. Вот такое у меня мнение. Спасибо вам. Конечно. Я хотел бы добавить, вот если вы посмотрите на записки Коми, особенно от 6 января, обратите внимание на дату, 6 января, 27 января и 30 марта. В этих трех случаях Коми заявил, что Трамп не находился под расследованием в отношении связи с русскими. Давайте дальше примем звонок. Здравствуйте, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы можете завтра все услышать по телевидению. Это будет открытое заседание. Это одно. А второе, я хочу этой женщине ответить. Очень просто, она сама выступала против Трампа и выступала за Круза. И называла жену Трампа, что она не может говорить по-английски, и она call girl. Это все было сказано ею. Так что, ну, это же пусть она думает о том, о чем она говорит. Ну вот зачем ворошить прошлое, да? Теперь все хорошо. Кажется, это не тема для разговора. Да, действительно. Ну, поменял человек свое мнение. Ну, бывает. Ну, всякая жизнь. Тем более, что ситуация сложилась иная. Республиканцы за Трампа. И поэтому сейчас нужно сконцентрироваться на том, чтобы помочь президенту, а не ворошить былые обиды и создавать такие неприятные волны. Совершенно верно. Вот на днях я перелистывал Facebook и обнаружил выступление Арнольда Шварценеггера, обращенное к Трампу. И он там чуть ли не со слезами на глазах говорил: ну как же, Трамп, дорогой ты мой, зачем ты вышел из Парижских соглашений? Это такой путь назад, это никто не должен возвращаться в прошлое, ля-ля-ля, тополя и так далее. И мне было очень обидно и очень неприятно слушать это обращение, несмотря на то, что Арнольда Шварценеггера я просто очень уважаю как замечательного актера, замечательного бодибилдера, спортсмена. Но как республиканец почему-то он в данной ситуации оказался не на той стороне баррикад, на которой нахожусь я и наш президент. Очень печально, что действия Трампа вызывают такой раскол, прежде всего, в республиканской партии среди республиканских элит, вместо того, чтобы объединиться и помогать президенту строить будущее нашей страны. И вот Конечно. Происходит такой раскол. Вы знаете, Сергей, меня больше... Дмитрий, да. Дмитрий, естественно. Меня больше всего расстраивает, что этот раскол на самом деле происходит, вернее, имеет место быть только между президентом и республиканцами в Конгрессе, поскольку народные массы, рядовые республиканцы, партийные члены, они все на самом деле поддерживают президента, большинство их. Это Конгресс, который отказывается действовать, это Конгресс, который продолжает ставить палки в колеса, это как раз Конгресс, у которого есть уникальная историческая возможность, знаете, принять законы и отправить на подпись республиканцев президенту. Те законы, которые кардинально изменят весь фасад американской политики, которые повернут американскую политику в сторону консерватизма, в правую сторону, последствия которых будут отражаться, может быть, даже на века, если не десятилетия. Они упускают эту возможность. Они либо ничего не делают, либо намеренно торпедируют процесс, либо отправляются в отпуск. Если бы я был на месте республиканцев, я бы работал день и ночь, чтобы как можно больше принять законодательство, которое потом демократам не удалось отменить. Да, ну, это ваша позиция, к сожалению. Многие республиканцы, люди, которых мы поддерживаем, потому что мы сами республиканцы, многие представители эстаблишмента думают, к сожалению, по-другому. Давайте примем телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире. Добрый день, я радио. Здравствуйте. Спасибо, что вы мне дали возможность высказать свое мнение. Я 100% республиканец. На выборах я голосовал по списку за всех республиканцев, не разбираясь, плох он или хорош, потому что я понимал, что демократ будет еще хуже, чем республиканец. Я до мозга костей республиканец. Ну вот я вас слушаю, да, и вы все время хвалите Трампа. Вы все время Трамп. Он этот самый республиканский конгресс не хочет ему помогать и так далее. Ну, будьте объективны. Скажите, что Трамп сделал уже хорошее, что Трамп сделал не то, что нехорошее, а недостаточно хорошее, или что он недоработал и так далее. Я не слышу на вашем радио этих возражений, этого разговора. Спасибо вам за ваш звонок. Спасибо. Ну, хорошо, мы можем заявить о том, что он, может быть, недостаточно оказывает давление на республиканцев в Конгрессе, чтобы они наконец приняли законопроект и отправили его на подпись. По-моему, вот, Павел, мы очень часто говорим о том, что Трамп сделал хорошего, успел сделать хорошего за то недолгое время, в течение которого он является президентом нашей страны, и критикуем Трампа, и почему нет? Дело в том, что, может быть, вы не все передачи наши слушаете, уважаемый радиослушатель, но мы очень часто, и особенно вчера и позавчера, да и в предыдущую неделю мы говорили о том, что выход, например, из Парижского соглашения — это огромный шаг вперед, и это огромное дело, которое сделал Трамп. Это огромное достижение. Поэтому, мне кажется, вы немножко несправедливы. Давайте примем следующий звонок. Здравствуйте, давайте. В эфире. Алло, алло. Да. Да, да. Да, вот я хотел, Павел, сказать, добавить тем, кто спрашивает, что Трамп сделал хорошего. Так я вот хотел добавить тому, что вы говорили. Наверное, самое главное, что все начинается с мысли, что у человека в голове, как он думает. А Трамп, по сравнению с остальными, он хочет помочь стране. Он не идет на выборы для того, чтобы побольше хапнуть. Он идет на выборы побольше отдать. А вся вот эта пацанва, которая шла, 16 человек, они думали только о том, чтобы как больше хапнуть. то, что демократы делают. Этот левак, который вот все время звонит, хочет подколоть то женщину, то Сергея, тут с ним его отшил очень быстро. То есть он радуется, что спрашивает, почему, вот что Трамп сделал, опять он спрашивает, задает этот вопрос. Потому что он знает, что леваки эти все, они ему ставят подколки, они ему не дают делать. Не дают делать то, что он хочет. И вот он в такой радости хочет услышать от вас что-то, чтобы ему это согрело душу. Вот это я хотел сказать. Понятно, спасибо. Спасибо вам за вашу реплику. Павел, давайте примем следующий звонок. Давайте. Здравствуйте, в эфире. Я хочу с вами согласиться по поводу Парижского соглашения. Если вы мне дадите 30 секунд, я объясню. Да, пожалуйста. Я считаю, что глава государства, такого как Соединенные Штаты Америки, брать и отменять какие-то уже подписанные соглашения Америкой, даже если они были подписаны таким никчемным президентом, как Обама, да, не имеет права. Он должен был, как я считаю, разработать новое соглашение Мадридское, оно было бы принято в Мадриде или в другом городе, да, которое было бы приемлемо для Соединенных Штатов Америки, для таких проблем. И предложить это мировому сообществу, а взять и подписать, просто я считаю, отменить это соглашение, отменить подпись Америки, это, я считаю, большая слабость, трусость, да, и величие Америки. Это не показывает величие Америки, это показывает слабость нынешнего президента. Подождите, так нельзя поступать. Ну, подождите, вы согласны с тем, что Парижские соглашения вредят экономическому развитию США. Вы согласны с этим? Абсолютно согласен. Я еще раз повторяю, надо было разработать в течение месяца, двух-трех, его уже скоро полгода, как у власти, да, новое соглашение мировое, да, и убедить ведущие страны мира согласиться с ним, показать свою величие, а не свою слабость и свою, ну, не знаю, что, я не хочу говорить, нельзя так поступать в Америке. Почему вы считаете, что нужно оглядываться на эти страны, которые не то что ненавидят Америку, но завидуют, которые не желают абсолютно ничего хорошего Соединенным Штатам? Вы считаете, что если бы США выступили за заключение нового договора, который, кстати, не был бы подписан, поскольку лидеры Франции, Италии и Германии заявили, что никаких новых соглашений относительно сокращения выбросов подписано не будет. Они об этом заявили в весьма категоричной манере, сказали, что наукой спорить нельзя, что цифры всегда будут оставаться цифрами, и на этом можно поставить крест. Ну, предположим, если бы Трампу удалось их убедить, в этом убедить, вы что, считаете, что они прониклись бы большим уважением к Соединенным Штатам? Нет, напротив, они бы еще сильнее не любили Америку, поскольку они бы думали, что Соединенные Штаты выкручивают им руки или пытаются навязать свой порядок. То есть это безвыигрышная ситуация. Здравствуйте, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, мне кажется, что дальновидные и довольно прозорливые и толковые люди сегодня сидят не в правительстве, а, как ни странно, они сидят на финансовых рынках. И то же самое произошло, если вы помните во время, не знаю, помните ли вы, но я очень четко слежу за этим. В день выборов, где-то около 7 часов вечера, было вполне очевидно, то есть я делился с людьми, я говорил, что Трамп, очевидно, выиграл выборы еще до подсчета голосов. Было видно это реакцией Уолл-Стрит. Там был резкий всплеск, который показывал именно ту модель, которая отвечала за победу Трампа. И так и произошло, то есть потом это стало очевидно. Завтра можете спокойно слушать вот этот допрос Коми. И вместе с тем, если вам очень интересно, включите финансовые рынки и смотрите, как они будут завтра реагировать. Спасибо большое за ваши рекомендации. Да. Здравствуйте, в эфире. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Я очень уважаю ваше мнение, честно. И хотел бы немножко дополнить ваш вопрос, ответ. Вот тому человеку, который там позвонил насчет Парижского этого соглашения. Просто те люди, которые понимают, это Парижское соглашение было подписано президентом, который точно так же подписал соглашение с Ираном. Это раз. Во-вторых, это было подписано человеком, у которого не хватило даже силы воли для того, чтобы провести вот это эту доктрину через Сенат и Конгресс, потому что он прекрасно понимал, что это не пройдет. Поэтому, когда существует утверждение, что Америкой подписанное соглашение не может быть расторгнуто, пожалуйста, не путайте. Это не Америкой подписанное соглашение. Это было подписано соглашение в одностороннем порядке президента. К сожалению, вы прервались. Да. Да, я прошу прощения вас. Огромное вам спасибо за вашу реплику. Здравствуйте, спасибо. Вы в эфире. Вы знаете, я хочу тоже возразить этому не предыдущему, а предпредыдущему. Дело в том, что зачем тратить силы и время на вот эту галиматью, которая ничего не даст, кроме вреда, никакой пользы. А вместо этого, может быть, следует разработать, наконец, закон о здравоохранении, вместо тем, что заниматься тем, чего нет. Это как заниматься научным коммунизмом, которого не было, мы его изучали 70 лет. Точно так же изучать глобальное потепление и его с ним бороться, как с ветряными мельницами. Абсурд какой-то. Спасибо. Если бы Хиллари победила, то, я думаю, начался бы новый раунд изучения научного коммунизма и всего прочего. В этом был самый, знаете, такой маленький шажок до этой катастрофичной ситуации. Да. Мне бы хотелось на секундочку добавить, что предыдущему радиослушателю, что, смотрите, президент Обама — это человек, который подписал соглашение, которое отдало на откуп ООН, если вы помните, контроль над доменами .com. Поскольку он считал, что Америке и так слишком много власти, и Америку нужно немножечко приструнить. Неужели вы считаете, что все эти глобалистские соглашения, международные договоры, они действительно были заключены в интересах Соединенных Штатов? Я вас спешу разочаровать, это было совершенно не так. Более того, я скажу, что любой документ, любое соглашение, договор, который был подписан администрацией Обамы, она ставила перед собой цель навредить Америке. Я в этом абсолютно убежден. Дорогие друзья, все линии горят, но, к сожалению, я уже приму ваши звонки после небольшой рекламной паузы. Оставайтесь с нами, и через несколько минут мы вернемся и продолжим. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем передачу «Народная трибуна» с Павлом Черноусовым. Мы обсуждаем современную политическую ситуацию, естественно, деятельность нашего президента, раскол и будущее республиканской партии, а также записки, которые опубликовал Коми, где сказано о том, что Трамп просил его о лояльности, и якобы Трамп попросил его забыть о деле Флина и дать ему свободу. Павел, как вы это прокомментируете еще раз? Опять же, надо посмотреть на политику субординации, что Коми – это подчиненный президента. Об этом говорит не то, что здравый смысл, но и факт того, что абсолютно все президенты ожидают лояльность в той или иной степени. Утверждать обратное было бы не просто глупостью, но и лицемерием, поскольку, как мы уже заявили, демократы требуют абсолютно фанатичной лояльности абсолютно от всех, кто работает на них. Вот и все. Но вы знаете, Дмитрий, мне бы хотелось на секундочку остановиться на том, о чем мы говорили в предыдущем сегменте, что администрация Обамы планировала приватизацию контроля за интернетом. Если вы откроете газету Washington Post, Wall Street Journal, в августе прошлого года, это наиболее очевидная статья, было заявлено, что администрация Обама передаст контроль над управлением доменами, интернет-доменами, в октябре 2016 года, уже официально, уже, так сказать, в официальном порядке. Почему кто-то полагает, что этого не произошло? Когда дело доходит до продажи Америки, я вас уверяю, что эти люди всегда действуют абсолютно такой швейцарской точностью. Спасибо вам за ваш комментарий. Дорогие друзья, телефон прямого эфира 847-400-5200, 400-5200. Звоните, спорьте, доказывайте свое мнение, высказывайтесь. Пожалуйста, мы рады любым звонкам, мы вас выслушаем и дадим возможность с нами поспорить. Павел, вот сейчас недавно прозвучало заявление сенатора Марка Уорнера, что не располагает ни Сенат, ни наша разведка никакими серьезными доказательствами о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США. И вот такая фраза прозвучала: есть очень много дыма, но в данном случае мы не видим огня. Но давайте мы об этом поговорим после того, как примем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, Павел. Скажите, пожалуйста, вам сегодня удалось вообще услышать этот цирк по поводу слушаний вообще? Вы хоть чуть-чуть посмотрели? Сегодня который, да, мне удалось посмотреть. Ну, я просто, почему я спросил, вы знаете, во-первых, ну, такое впечатление, что цирк уехал, клоуны остались, но самое страшное, это было то, что как демократы реагировали на один и тот же ответ четырех глав этих национальной разведки и прочих против республиканцев. Значит, когда республиканец задавал вопрос там, расскажите про то, про это, ему говорили, я не могу, потому что это является там бла-бла-бла, не для общего понятия. Тут же и республиканец говорил, окей, хорошо, в том числе Марко Рубио, в том числе там все республиканская партия, кроме Маккейна. Но демократы, как только они слышали, я не могу это огласить, это было такой красной тряпкой, но это было просто шоу, представление, вплоть до того, что там есть сенатор Харрис, женщина, которая задала вопрос Радстину, то есть человеку умнейшему, адвокату. Если бы вы сегодня смогли дать определение о работе Малера, дали ли бы вы ему такую бумагу, которая бы его полностью ставила в состояние независимости? И Радстин обалдел, он говорит, вы понимаете, дело не в том, чтобы я ему дал или не дал, дело в том, что там по закону, и он ей начинает рассказывать, как это действительно по закону. Минуты через три все, что она нашла сказать, это «ага, значит нет». Понимаете, вы абсолютно правы. И в этом мы уже говорили о том, что демократы не оставляют попытки докопаться до правды, откопать вот это все спрятанное. Но их неудачи говорят о том, что русские настолько мастерски проникли в высший эшелон американского правительства, то они спрятали все узлы. И поэтому нужно продолжить расследование, нужно дальше продолжать работу, чтобы уже откопать то, что КГБ зарыло, или ГРУ, или как хотите, и, может быть, даже лично Путин. Поэтому эта сказка про белого бычка, она будет продолжаться 30 лет спустя окончания президентства Дональда Трампа. Я вас уверяю. А перетягивание каната, там же тоже присутствовало два татика. То есть первый – это вот этот вот 702-й закон, и второе – это, ну вот, Russian collusion, да, там с русскими. Так вот, так интересно получалось, как только получал слово «республиканец», тут же все переходило на 702-й закон, «unmasking» и так далее. Как только демократ, тут же «давайте поговорим о наших русских, а что вы знаете, а куда вы знаете». Слушай, ты сенатор, ты прекрасно знаешь, что он может и не может сказать. Что ж ты задаешь такие вопросы? Вот это вот просто, ну, цирк. Самый настоящий цирк. Спасибо, ребят, я не буду больше занимать ваше. Спасибо. Но они же, понимаете, республиканцы не владеют политикой в той степени, как этому владеют республиканцы. Они не умеют перехватывать инициативу. Они не умеют стоять, знаете, такими железными рядами, защищая президента. Этих людей нужно менять. Этих людей нужно менять на лояльных Трампу. Не только для того, чтобы президент смог, знаете, оставаться в должности. Это нужно делать для того, чтобы республиканцы смогли принять консервативный законопроект. Здравствуйте, в эфире. Алло, добрый день. Я понимаю ваши разговоры. Во-первых, я не понял о сказке, которую вы говорите. Еще никто не сказал, что это сказка. Во-вторых, по американской конституции есть три ветви: законодательная, президент и сенат. И поэтому каждая часть этой власти, каждая ветвь имеет право спрашивать вопрос в другую веру. Поэтому не надо говорить о лояльности. Это не лояльность, это знание законов Америки, что каждый человек в этих ветвях власти имеет право спрашивать на открытом заседании Сената другую ответственность у нас власти. Я не понимаю, почему вы создаете такое или у вас незнание закона, или вы делаете опять же такое же, никто не знает закон. Спасибо вам за ваш звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Да. А я хочу, что я не знаю, Павел рассказывал, нет, по поводу этой девушки, которая была контрактором 25-летняя, которая вчера все говорили, которая выдала секреты. Будь конкретно, расскажите. Спасибо вам за ваш вопрос. Да, Павел, у вас тут несколько вопросов прозвучало, поэтому на ваш выбор отвечайте, пожалуйста. Первый слушатель, часть его вопроса утонула в шуме. Вы можете мне повторить, что он говорил? Первый? Какой из них? Ну, он говорил о сказке-неотвязке. Почему мы называем эту историю сказкой-неотвязкой или сказкой о белом бычке? Потому что как бы это их работа, разбираться между собой и задавать. Одна ветвь власти задает вопросы другой власти. Это как бы нормальный институционный процесс в демократическом государстве. Понял, замечательно. Дорогой товарищ, директор ФБР несколько раз заявил, 3 раза как минимум, что президент не находится под расследованием. Было заявлено также, что никаких доказательств так называемого collusion с русскими не было. Все 17 или сколько разведывательных служб, журналисты, несколько комитетов Конгресса, уже сколько, 2 года работают над этой темой. Обама администрация работала. Deep State, это глубокое государство работает над этим. Независимые журналисты. Неужели вы считаете, что если бы это collusion, это слияние с русскими было, то это, во-первых, не было бы никаких утечек, и не было ничего бы другого. Я вас уверяю, что это было. Поэтому тем, кто не занимается сейчас, это опять же рассказывают сказки про белого бычка. Они засоряют информационное и политическое пространство и в общем-то, вносят обструкцию в работу президента и Конгресса. Сколько раз можно повторить о том, что нет никакого слияния с русскими? Сколько раз можно заявить о том, что президент не находится под расследованием? Можно повторять это все еще 8 лет, еще 16, 34 года. От этого что-то изменится? Нет. В то время, как республиканцы теряют это уникальное историческое время. Вот именно. Ко всему прочему, даже демократы уже признаются в том, что нету этих доказательств о слиянии и общении тесного Трампа с Россией. Да, на CNN в программе Вульфа Блицера Дайан Файнштейн уже, наверное, 4-й раз отвечает, что нет никаких доказательств, но нам все время кажется, что они есть, но ничего нет. Поэтому нужно продолжать расследование. Ну сколько же можно расследовать? Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы знаете, расследовать можно аж до Нового года, так как считали голоса, когда Гор подал против Буша, так сказать, заявление, что его обхитрили. Поэтому пока их не остановят, они будут это делать, к сожалению. Вот я хотела спросить, скажите, пожалуйста, может ли Трамп заменить всех глав и их заместителей, ну, на сколько там, 17 этих служб разведывательных всяких, которые в козни всякие против него делают? Можно это сделать? Или опять скажут, что это незаконно, и этого нельзя делать? Ну, теоретически он может это сделать, но если я правильно понимаю, то нужно получить подтверждение Конгресса, Сената, перед тем, как назначать какого-то главу на пост начальника той или иной разведывательной службы. Вы представляете себе, сколько президенту придется потратить политического капитала, чтобы убедить каждого сенатора, каждого Маккейна или каждого Грэма, не говоря уже о демократах, что нужно заменить адмирала Майка Роджерса или кого-то еще. Это неподъемный труд. Естественно, это нужно сделать. Естественно, мне бы хотелось, чтобы этот дом полностью вычистили, убрали. Но я думаю, что все-таки всему придет свое время. Рим же не за одну неделю строился. Здравствуйте, в эфире. Андрей, здравствуйте. Я прошу ответить на вопрос по поводу контрактора, который сдал секреты, о котором вчера говорили, об этой девушке за 25 лет. Да, спасибо. Да, стало известно, что подрядчик, да, вот этот самый контрактор, на самом деле являлся таким хардкорной сторонницей Берни Сандерса. И более того, как стало известно на ее странице в Фейсбуке, в Твиттере, она прямо заявляла о своей лояльности иранскому режиму, если будет конфликт между Соединенными Штатами и Исламской Республикой. Очень неприятно отзываясь о президенте, используя красивые выражения, она сказала, что если будет конфликт, то она встанет на сторону Ирана. Этот человек работал NSA, агентство по национальной безопасности. Этот человек имеет доступ к тайнам. И кто знает, сколько у нее еще припрятано материала, который она сливает New York Times и Washington Post. Страшная ситуация. Нужно преследовать этого человека, нужно дать внушительный судебный срок, тюремный срок, для того, чтобы это было таким заслоном, политикой устрашения в отношении потенциальных, не могу сказать слово предателей, но потенциальных таких нарушителей закона. Здравствуйте, в эфире. Добрый день еще раз. Здравствуйте. Вы знаете что, Павел, я с вами не согласен в том плане, что если Трампу бы взял на себя эту обязанность и вычистил бы всех ненужных и так далее, которые бы поддерживали его, Америка стала бы Россией Путина. Он бы один бы правил, как Путин бы, делая ошибки, делая глупости и так далее. Так что слава Богу, что есть его возражения и в Сенате, и в Конгрессе, и в прессе. Благодарю вас. Естественно, хорошо, что есть возражения, но давайте сравним ситуацию. Почему, когда демократы контролировали Конгресс, то им удалось провести вообще все, что хотел Обама, первый срок его президентства, до этой республиканской волны, и больше того, что он хотел. Но когда республиканцы контролируют Конгресс, сделать не удается решительно ничего. Естественно, замечательно, что есть дебаты. Естественно, мы этому аплодируем, мы говорим, что это и есть та самая, знаете, живительная сила демократии американской. Но где результаты? Почему республиканцы являются почему они стоят в обструкции республиканскому президенту же? Я считаю, это несправедливо. Это не только несправедливо, но и очень печально, потому что любой раскол элит в результате приводит к серьезному кризису внутри страны. За раскол элит в конечном итоге мы будем расплачиваться экономическим кризисом, потерей рабочих мест и так далее, и так далее, и так далее. Естественно, ущерб будет причинен огромной национальной безопасности страны, и эта история с этой девушкой, это, по-моему, яркий тому пример, такой бардак, каким образом вообще она могла быть допущена к секретной информации. Это невероятно. Более того, вот сейчас я смотрю на одну публикацию, где говорится, что в США доступ к секретной правительственной информации имеют более 4 миллионов человек. Павел, вы можете как-то это прокомментировать? Это же какая-то невероятная цифра, или это фейк? Я не понимаю, как эти люди получили доступ к такой информации. Как, если мы обвиняем Хиллари Клинтон в том, что она государственные секреты держала где-то на самодельном сервере в туалетном каком-то бардачке, то где же находятся остальные секреты? Почему происходит такая чисто советская безалаберность? Я этого не могу понять. У меня просто не складывается это в голове. Может быть, это политика Обамы, может быть, это все еще такие обамовские элементы, которые работают на разрушение страны. Это, кстати, вариант, который имеет место быть. Да, Павел, действительно, ситуация очень неприятная. И видите, Трамп пытается исправить ситуацию. Естественно, ему приходится проводить какие-то реформы, делать какие-то меры, иногда непопулярные, причем непопулярные не в народе, а именно среди собственных республиканских элит. И это же такой какой-то замкнутый круг получается. Если он не будет ничего делать, то страна будет разрушаться, и у него будут появляться враги. Если он продолжит делать то, что он делает, то республиканские элиты будут, какие-то часть республиканских элит продолжит ему противостоять. И в результате, что мы имеем? Раскол в элитах, раскол в правящих кругах, что, в общем-то, очень опасно. Конечно, абсолютно. Я подписываюсь под каждым словом. Ну и что же нам теперь делать? Вопрос. Мне когда-то учитель истории говорил, что у России есть два вечных вопроса. Кто виноват и что делать? Но, видимо, эти вопросы не только извечно российские теперь, это в целом вопросы, которые относятся к любому государству, в том числе и США. Так кто виноват и что делать? Ну, бог с ним, кто виноват, да. Что делать-то? Что делать? Что делать будем? Виноват истеблишмент, а что делать, это голосовать за тех людей на промежуточных выборах, которые открыто говорят о том, что они будут поддерживать политическую программу президента Соединенных Штатов, за которого проголосовали большинство американского населения. Сейчас нам позвонят и скажут, что мы ошибаемся, что на самом деле за Хиллари Клинтон проголосовали 3 миллиона человек больше, на что мы покачаем головой и скажем, что если вы вычтете из этой суммы общих избирателей, нелегалов, людей, которых с автобусами свозят, как это было в Москве в 2012 году, это когда... И на самом деле вся эта практика существует в 60-х годах. То Хиллари Клинтон, я убежден, на самом деле проиграла по общему количеству голосов миллионов, может быть, даже где-то на 5, если не больше. Поскольку иллегалов, нелегалов, людей, которые голосовали несколько раз, этих самых карусельщиков, их ни в коем случае нельзя списывать со счетов. Нам сейчас опять же позвонят и скажут, что мы ошибаемся, что у нас нет доказательств, на что мы тоже возразим и скажем, что доказательства на самом деле есть, просто нужно очень хорошо искать. Более того, в те дни были опубликованы эти доказательства, говорилось, что ряд людей, значительная часть людей, электората демократов, это люди, которые не имели права голосовать, и тем не менее они голосовали. К сожалению, это так, и эти доказательства есть, но почему-то мы как-то особенно этим не занимались, но... Ну что ж, всему нужно учиться. Да. Павел, к сожалению, наша передача подходит к концу, все линии горят, но, дорогие друзья, мы уже прервемся и будем разговаривать с вами в другой раз. Это была передача «Народная трибуна» с Павлом Черноусовым. Всего доброго, спасибо, что были с нами. До новых встреч в эфире, до свидания. До свидания, спасибо.